Глава 11, в которой Иван уходит в освободительный поход. Возвращение в порт впервые на памяти Маляренко прошло в такой торжественной обстановке. Подошедшую к горловому форту лодку приветствовал караул в доспехах, стоявший по стойке смирно на верхней площадке. На новеньком флагштоке развивался российский триколор, а когда беда проходила над опущенным тросом, караульные отдали честь проходившему мимо кораблю. Ошарашенный Ваня засмотрелся на эту картину и никак не среагировал. А вот весь остальной экипаж, включая немца, вытянулся во фрунт и отдал честь флагу. Маляренко спохватился, высунулся из рубки и просто помахал рукой. Панамка, которую он обычно носил в походах, где-то валялась. У пирса собралась нехилая толпа. А впереди во главе со старшим сержантом, как же его фамилия, Игорем, ровным строем стояло все севастопольское ополчение, при полном параде и прочих, так сказать, регалиях. «Чего это они?» «Суббот сегодня, сборы, вот Ермолаев и старается». Было видно, что Степанов своим старшим сержантом очень гордится. «Точно, Ермолаев его фамилия». Иван лихорадочно приводил себя в порядок. Снизу из трюма раздавался приглушенный мат. Экипаж спешно занимался тем же самым. Маляренко надел, наконец, камуфляж, зашнуровал ботинки и нацепил на голову пошитую из остатков старого камуфляжа панамку. За строем стояла пестрая толпа женщин и детей. И Маша, и Таня. Ух ты! Даже принарядиться успели. «Равняйсь! Смирно! Равнение! Товарищ командующий, веренное мне Ермолаев. Орел, лейтенант, орел! Благодарю за службу!» Строй секунду помолчал, а потом рявкнул: «Радуй стараться!» «Это что за отсебятина?» «Вольно, разойдись!» Сияющие глаза жен, поцелуи, объятия, маленькие слезинки счастья, радостный гомон вокруг, преданные глаза собаки. У Ивана закружилась голова. «Я дома, дома, дома!» «Ермолаев, ко мне!» Старший сержант и правая рука Олега кинул на непосредственного начальника встревоженный взгляд, но приказ выполнил четко, промаршировав к столу, за которым сидел сам и хозяйка. «Поздравляю, лейтенант!» Иван крепко пожал руку ошалевшему от неожиданности Игорю и вручил ему новенькие погоны, которые всю ночь вышивала Таня. Собрание началось с приятного. Новоиспеченный лейтенант получил премию в 5 маленьких серебряных монеток, наградной кинжал и, сияя как самовар, вернулся на свое место. Лужин-старший завистливо вздохнул. В его бахчисарае подготовка ополчения была только начата, а уж до таких дел, как присвоение званий, было как до луны пешком. Теперь о наших дальнейших делах. Народ притих. Маляренко посмотрел на присутствующих. Была вся верхушка Севастополя, Юрьева и Бахчисарая. Все, кто знал. План простой. Освободить и привести сюда того, кто построил вот это. Иван указал на все так же лежавший на песке катамаран налетчиков. Серый, пусть твои ребята приведут сюда негра. Он покажет путь. Что те сказали на севере? Они пойдут. Не сейчас, позже. Но тоже пойдут. Я попросил их отсрочить поход до того момента, как мы построим корабль. Если построим. На беде вокруг Европы я идти не рискну. Серый, ты сможешь построить корабль сам? Звонарев от неожиданного вопроса поперхнулся и замотал головой. Я так и думал. Не знаю, получится у нас вытащить этого корабела, но на всякий случай. Начинаю уже сейчас отбирать лучшие доски и лучший брус, что у тебя есть. «Без сучков и трещин, ясно?» И закладывая его сушиться. Прораб кивал и деловито чиркал свинцовой палочкой по бумаге. «Подумай сам, что еще может пригодиться для такой стройки. Запасай. Георгий Александрович, помогите ему с этим. Напрягите хуторян. Кстати, как там новоселы?» Лужин пожал плечами. «Расселили всех. Живут себе, строятся. Теперь у нас все хутора в 2-3 дома будут. Нормально». «Хорошо. Теперь об оружии. Стас, этот автомат твой. Он для вашего поселка». Бахчисарайские от такого царского подарка едва не попадали с лавок. Олег недоуменно возрился на шефа. Он был абсолютно уверен, что все оружие останется у него. Но не сейчас. На этот поход я его заберу с собой. Олег, ты с одним автоматом останешься здесь. В поход пойдут Станислав, Андрей, Франц, Игорь и я. Еще пойдут двое опричников. Серый, сам решишь, кто. Выходим через неделю. Ну что, хлопцы, по коням? Снова мимо левого борта неторопливо проплывали крымские горы, густо облепленные соснами и кипарисами. Май придавил всех невыносимой жарой, какая здесь обычно случалась лишь в конце июля. И весь экипаж, кроме рулевого, валялся на палубе под натянутым тентом. Маляренко впихнул под брезент свое раскладное кресло, разложив его на манер шезлонга, и лениво наблюдал за знакомыми местами. Здесь поселок рыбаков был. Дымок. Надо же, кто-то снова живет. «Стас, чего у вас там? Новый хутор?» «Ага. Соль выпаривают, да рыбу ловят». Лужин даже не соизволил открыть глаза. «Японец этот, с женой, из твоих». «Здесь я Таню подобрал. Надо бы остатки самолета вывести. Дальше вроде бы не ходили». На пятый день неторопливого плавания беда достигла той точки, за которую она еще не ходила. И встрепенувшийся капитан перевел кресло в вертикальное положение, а на приставленный столик лег атлас и цейсовский 40-кратный монокуляр. «Шеф, где мы сейчас?» Лужин купал изрядно вонявшего негра, макая того за борт. «Где-то в районе Феодосии. Видишь, горы ниже становятся. Ну-ка, давай его сюда». Связанный по рукам и ногам Сале, довольно отфыркиваясь, уселся у ног Вани. «Ты про провал не соврал?» Маляренко снова начал размахивать руками и рисовать на бумажке. «Там?» Негр закивал, как китайский болванчик. «Там!» Из допросов, учиненных еще после налета, Иван узнал, что катамаран все время шел вдоль берега, высматривая поселение. И даже одно нашел. Там-то они эту белую семью и захватили, а маленькие дети убежали. Отец и мать их защитили. Маляренко думал найти это место и поискать детишек. Сали почти все время торчал на палубе и смотрел на берег, но так ничего и не узнал. Он лишь пожимал плечами и показывал, что греб веслом и ничего не видел. А вот там, далеко, Сали махал руками, как мельница, есть место, где земля лопнула. Вот за ней-то остров, где они живут и находятся. Иван тогда не понял, как лопнуло. Сали выпучил глаза и показал ладонями, вот так лопнуло. Бум! Вечером шестого дня Иван понял, что значит бум. Перешея Керченского полуострова, судя по атласу, что имелся у Маляренко, особенно гористым не был. Но и затопить его никак не могло. Здесь же горный хребет, который стал совсем невысоким и безлесным, словно отрезало гигантским ножом. Перешейка не существовала. Впереди в темнеющих сумерках востока был едва виден другой берег, такой же голый и безжизненный. Ваня взялся за монокуляр. Точно, как ножом отрезало. Обрыв был совершенно гладкий и почти отвесный. «Там!» Саля улыбался и указывал на далекий берег. «Там!» Ужин прошел в полном молчании. Масштаб произошедшей здесь катастрофы просто не укладывался в голове. Он подавлял своими просто-таки эпическими размерами. «Шеф, как думаешь, что это? Бомба?» «Нет, вряд ли. Думаю, тут было такое страшное землетрясение, что... То-то я смотрю, мы ни одного целого дома не нашли, только каменные развалины». «Точно. Бум». Следующим утром беда вошла в удобную бухту, укрытую со всех сторон скалами. Прямо впереди на узкой плоской полоске берега в полном беспорядке были разбросаны три десятка хижин, между которыми суетливо мельтешили местные жители. Оптика отлично позволила рассмотреть, как на пляж, приплясывая от радости, высыпали полуголые люди. Все черные, все в травяных юбках, машут руками и, кажется, орут. Ваня оглянулся на курчавого проводника. «Там?» «Там!» Саля улыбался и неотрывно смотрел на свой поселок. «Андрей!» Кулак величиной с небольшой арбуз описал короткую дугу и опустился на макушку африканца. Шея хрустнула, и тело Сали улетело за борт. «Франц, малым ходом к берегу. Всем надеть доспехи. Стас, с автоматом сядь в рубке и не высовывайся». «Ну чего, ребят? Война план покажет».